Глава 37. Ариша. «Ты уверена? Вы 2 года не виделись, а теперь решили пожениться?» «Уверена, Кать. Мы сидим на небольшой веранде летнего кафе. У меня обед, в который мы, собственно, с Токман и пересеклись. Минут через 20 мне предстоит вернуться в клинику. Ну а пока можно чуть-чуть выдохнуть от уже ставшей привычной беготни». Но, судя по воинственному настрою подруги, выдохнуть полноценно она мне дать не намерена. С момента, как мы с Азариным подали заявление, прошло чуть больше недели. Не все друзья и знакомые еще в курсе. Катя, конечно, знала, но один на один мы на эту тему еще не говорили. «Тогда я вас поздравляю!» — поднимает бокал Просека. Я чокаюсь соком. «Спасибо. Я просто хорошо тебя знаю», продолжает Токман. «Ты и вот такие кардинальные решения несовместимы. Сорваться среди дня и поехать в ЗАГС?» «Знаю, но сейчас все иначе». Отделываюсь стандартным ответом и, чтобы перевести тему, спрашиваю у Катьки про Дана. Сама же при этом тереблю край стола от нервов. Токман хмурится, но эмоциями своими относительно его визита на дачу делится. И вот пока Катюша взахлеб брызжет слюной о том, какой Данис Кайсаров козел, я в сотый раз задумываюсь. Мое согласие выйти замуж, искренний порыв или страх, что иначе наши отношения развалятся, как уже было когда-то. Я люблю Тима, очень. Возможно, мы спешим. Как только эта мысль полноценно селится в моей голове, настроение портится. Тут же хватаю телефон и набираю Азарину сообщение. «Ариша, давай уедем на эти выходные?» Ответ с согласием приходит незамедлительно, будто Тим только и делал, что у телефона дежурил. В груди медленно теплеет. Прячу смартфон в сумочку и лишь по Катиной реакции понимаю, что я сижу и улыбаюсь, как дурочка. «Прости, Тим написал». Поджимаю губы. «Так, ладно, беги уже на работу и моему любимому брату вечером передай привет». Катька клюет меня в щеку, как только мы добираемся до ее машины, стоящей у тротуара. Взмахиваю рукой и, дождавшись, когда кабриолет двинется с места, направляюсь в сторону клиники. Время в ожидании вечера замедляется. Сегодня я жду Тима как никогда раньше, если не брать в расчет 2 года разлуки. Мне безумно хочется поделиться с ним своими страхами, сомнениями, но самое главное — услышать и почувствовать поддержку. Когда большая стрелка наконец-то добирается до 12, а маленькая — до 6, прощаюсь с папой. Предупреждаю, чтобы дома на выходных не ждали, больше ничего не уточняя. После моего обморока я вообще решила, что нужно сепарироваться, брать на себя больше ответственности и не отчитываться о каждом своем передвижении. Сама же заявляла всем, что мне не 5 лет. Поправляю воротник рубашки с коротким рукавом и выбегаю из прохладного фойе клиники. Тим уже ждет на улице. В глаза сразу бросается его спорткар, на котором он ездил еще в школе. Мурашки по телу тут же пробегают. Столько с этой машиной, оказывается, связано. Наши первые скандалы и примирения, поцелуи до рассвета, разговоры до слепающихся глаз. То, как мы удирали на ней от полиции, ели всякую фастфудную гадость, смеялись, ругались. Уже у самой двери, когда хватаюсь за ручку, замираю. Пропускаю через себя все эти воспоминания и только потом плюхаюсь на сиденье ковш, из которого, кстати, максимально неудобно выбираться в платье, и целую Тима в губы. Внутри все еще кишат противоречия, но я даю нам шанс от них избавиться вместе. Меня сегодня спросили, не торопимся ли мы. Выпаливаю сразу, как только мы друг от друга отрываемся. Уверена ли я в своем решении? Мне так страшно, и очень нужна твоя поддержка. Потому что в глубине души я очень-очень сильно хочу быть с тобой. Всегда-всегда, как семья. На последних словах не удерживаюсь и, всхлипнув, пускаю слезу. Вместо ответа Тим притискивает меня к себе. Так крепко. Именно как я того и хотела, как мне было необходимо. Если бы не климат, его жаркие объятия на фоне уличной духоты меня бы просто расплавили. Ты уже моя семья. Его шепот успокаивает, а сомнения распадаются на фотоны и трансформируются в энергию. Прежде чем сбежать от всех, давай заедем в одно место. Я даже не спрашиваю, куда. Соглашаюсь. Оказывается, это так легко — делать то, к чему у тебя лежит сердце, и не накручивать себя. Примерно через полчаса мы останавливаемся у ювелирного магазина, а еще 20 минут спустя выходим оттуда с парными обручальными кольцами.